Глава 4. Северный Ямтанг. Осень 1585 года, полуостров Ямал. Путешествовать на лодках через густые жаркие джунгли Ямала – самый простой способ передвижения, если не считать полета на драконах. Ни тебе болот, ни тебе оврагов, ни тебе буреломов. Греби да греби по водной глади. Чем ближе к колдовскому солнцу приближались путники, тем сильнее оно припекало, и тем гуще и сочнее становилась зелень, тем более буйно кипела жизнь. Уже после первого дня пути сосны и березы, утки и зайцы, можжевельник и малины остались далеко позади, уступив место пальмам и мангровым зарослям, цветастым зубастым попугаям и летучим прыгающим ящерицам, орхидеям и лианам. С каждым грибком становилось все жарче, и воины быстро скинули одежду, оставшись в одних лишь набедренных повязках. Понятно, что на суше заросли стояли такой плотной стеной, что прорваться через них могли только трехроги или спинокрылы. Да и те с разбегу. Без разбега они себе дорогу просто проедали. Но остающиеся позади драконов просеки под жарким солнцем и на влажной земле зарастали в считанные дни. Сперва травой, через месяц-другой кустарником. А если за это время не показывался очередной брюхатый пожиратель зелени, то в скорости на месте просеки стоял уже густой прочный лес. Даже вокруг крупных городов более-менее сохранялись только те тропинки, по которым ежедневно пробегали десятки ног. Стоило случиться празднику или горю, которое удерживало горожан в своих домах хотя бы неделю, и все, тропинки и дороги исчезали, словно их никогда и не было. И только реки всегда оставались на своих местах, неизменно гладкие, широкие, чистые. Плыви себе да плыви. Первый день пути не доставил отряду Митаюкины никаких особых хлопот. Лодки мчались легко и стремительно, словно и не боролись со встречным течением. На ночлег путники остановились уже в сумерках, пометив протоку, на которую свернули, привязанной на ветку длинной полоской сыромятной кожи. Это было условие Матвея Серьги, отпустившего свою жену вперед всего с сотней воинов, разведать и разметить дорогу, и не ввязываться ни в какие схватки. Разумеется, чародейка собиралась выполнить оба требования, как получится. Бывший шаман повернул к берегу, сделал настоящим на особицу дереве две длинные широкие засечки. «Выше ручьи будут узкие, легко перепутать», — пояснил Натхнатхайд. «Непонятно, где главное русло, где притоки. Тут надобно чаще помечать». Митаюки согласно кивнула, чаще так чаще, главное, чтобы бывший шаман сам не заблудился. Из-за жары мужчина скинул куртку и штаны, оставшись только в сапогах, повязке и нательном крестике. И теперь его татуировки проступили во всем своем многообразии. Клык дракона на правом плече, хвост дракона на левом. Это татуировки боевые, усиливающие удары в схватке. Всевидящее небесное око под обеими ключицами, защита от сглаза и обмана. Паутина Хонд Торума на правой стороне груди с заходом на шею, тонкие нити, сплетающиеся местами в руны. И паучок с поджатыми лапами означали почитание бога войны и постоянную готовность к схватке. Спину почти целиком закрывала ступня Нум Торума, знак почитания верховного бога небес. На сердце расцвел семилистник, символ великой искренней любви. Со скалом в центре – преданной любви. Похоже, цветок был самый первый тату шамана, поскольку почти все остальные рисунки являлись боевыми заклинаниями. И только два знака плодородия внизу живота и поклонный стебель правого колена были рисунками молитвенными, обращением к богине Мыхими за защитой от болезни и прославлением ее милости. Остальные татуировки ног добавляли им прыткости и силы. Поясницу мужчины огибала извивистая змея переменчивой Этпос Ойки, богини Луны, умеющая обманывать и отводить глаза. На щиколотках плясали веселые пупи, помогающие скрадывать шаги. Для воина, даже вождя, рисунков было слишком много, ведь татуировки сами по себе ничто. Чтобы давать им силу, Сиртя должен обладать колдовскими способностями. Однако для колдуна направленность татуировок была уж очень воинственна. Похоже, когда-то в молодости Натхнатхайд разочаровался в жизни и возжелал найти смерть в честной битве, но оказался сильнее противников. На второй день лодки шли дальше вверх, используя весла уже в качестве шестов. В протоке, выбранной бывшим шаманом, глубина редко где была по пояс, а по большей части не доходила и до колена. Здесь главной сложностью стали поваленные поперек русла деревья. Одинокий струк такая проблема могла бы и остановить. Однако в отряде чародейки хватало свободных рук, чтобы отправлять вперед дровосеков, споро разрубающих трухлявые стволы и отбрасывающих их в стороны. Еще несколько широких притоков, отмеченных кожаными лентами, и могучий в низовьях Ямтанг сузился до нескольких шагов, а глубина его стала таковой, что лодки то и дело чиркали днищем по песку. Воины спрыгнули в воду и теперь вели свои челны, придерживая их за борта, в то время как уже почти половина маленького войска стучала впереди топорами. Здесь джунгли не просто перекрывали русло в отдельных местах, здесь они росли практически прямо в ручье. Ближе к вечеру лес победил. Путники вытащили лодки на берег и перевернули кверху днищами, оставив отдыхать до своего возвращения. Закинули поклажу на плечи и зашагали по воде пешком. Колдовское солнце начало тускнеть на ночь как раз в тот момент, когда Нахнатхайт вывел порядком запыхавшуюся Митаюкине к округлому прудику в размах рук шириной. На дне лужицы бурлили, скидывая горстями мелкий серый песок, несколько крохотных вулканчиков. «Исток Ямтанга, великая госпожа», — указал на родник бывший шаман. «От сель до истока Варанхая копье добросить можно. Вот токмо узкий он зело за родником. До того места, где лодку на воду спустить можно, полдня налегке шагать». «Белокожие дикари хитры», — отмахнулась девушка. «Они что-нибудь придумают. Нам же главное здешние племена к покорности привести». «Племена многочисленны, госпожа», — предупредил Нахнатхайт. «Ну и что?» — пожала плечами чародейка. — Мы несем истинную веру, слово Господа нашего Иисуса. Разве способно оружие устоять против христианского учения? — Не способно, госпожа, — размашисто перекрестился бывший шаман и поклонился чародейке. — Ты воевал здесь, Нахнатхайт? — поинтересовалась Митаюки. — Откуда ты так хорошо знаешь здешние места? Великий Сидей собирал армию, чтобы напасть на крепость иноземцев, стоящую на острове. Честно признался воин. Мы опоздали к ней присоединиться, но успели одолеть больше половины пути к месту сбора. Как раз по Ямтангу и Варанхаю. Это божье знамение направило вас нужными тропами. Чародейка тоже сочла необходимым перекреститься. Как близко отсюда первое селение язычников? 2 дня пути, госпожа. Хорошо. Девушка покрутилась, нашла взглядом немца. «Ганс, завтра я уйду вперед на разведку. Если задержусь, то ближе, чем на полдня к языческой деревне не приближайтесь. Ждите моего возвращения». «Хорошо», — лаконично кивнул Штрауба. «Ты хочешь отправиться одна, белая госпожа?» — забеспокоился Тарса Иняр. «Позволь дать тебе хотя бы 10 воинов». «Это ни к чему, мой верный страж». Отрицательно покачала головой девушка и размашисто осенила себя крестным знаменем. «Господь не даст меня в обиду». И это только кажется, что пешая девушка не могла идти быстрее столь же пеших воинов. Юной и быстроногой чародейке не требовалось тащить на себе тяжеленные мешки с припасами и оружием. Она проскальзывала между узких стволов, подныривала под свисающие к воде ветви, а не рубила их, и не проваливалась в рыхлое песчаное дно весело журчащего Варанхая. Меньше уставала, реже отдыхала, и все это час за часом складывалось в лишние версты пути. В просторном лагере одинокая путница тоже не нуждалась. Когда сгустилась тьма, она просто забралась в крону мангрового дерева и наскоро сплела гамак из толстых в руку, но гибких лиан, в достатке свисающих меж ветвей. На ужин кусок вяленого мяса и вода из-под ног. На завтрак вода и кусок мяса. И с первыми лучами чародейка уже отправилась дальше, по быстро расширяющейся протоке. Когда Варанхай раздался от берега до берега до 10 шагов и стал походить на настоящую реку, Митаюки Не выбралась на песчаную отмель, опустилась на колени и полуприкрыла глаза, привычно слушая, осязая и обоняя. Ежедневные упражнения сделали свое дело. Если бы кто следил со стороны за одинокой путницей, то увидел бы, как она в считанные минуты стала полупрозрачной, затем вовсе невидимой, и лишь плеск воды выдал тот миг, когда юная чародейка покинула место короткого, но искусного обряда единения с окружающим миром. Варанхай стал не только широким, но и достаточно глубоким. Брести по колено в воде показалось Митаюке утомительным, и она выбралась на сушу, продираясь через кустарник и заросли деревьев. Поняв, что ничего не выиграла, опять спустилась в русло. Однако завоевавшие берег деревья, выдвигая в воду толстые коричневые корни, выдавливали ее все дальше и дальше на глубину. Выругавшись, чародейка опять выбралась наверх, теперь уже прыгая с корня на корень и проклиная воинов за то, что те поленились перетащить из реки в реку хотя бы несколько челнов. Насколько проще сейчас было бы скатываться по течению, лишь лениво подправляя веслом направление. Мучения несчастной девушки наконец-то разжалобили лесных духов. Митаюки заметила в зеленой прибрежной стене просветы, свернула туда и наконец-то выбралась на еле заметную, но все же различимую тропу. Немного отдохнув, послушав ветра, шелест листьев, приглядевшись к бликам, чародейка восстановила дыхание, слилась с природой и неслышно заскользила вперед. Разумеется, чем ближе к поселку, тем шире и натоптанней становилась дорожка. Часа через два ведьма уже различила голоса и вскоре разминулась со стайкой 10-летних девочек, бегущих в заросли с корзинами под мышкой. Видимо, собирать к ужину какие-то лесные плоды. Хорошо жить близко к солнцу Сирте. Можно ни сеять, ни охотиться, ни сетей плести. В джунглях все равно нарастет в достатке инжира, шелковицы, манго, орехов, апельсинов, бобов и прочих сытных вкусностей. У холодного озера, на берегу которого выросла юная чародейка, еда так просто не давалась. Митаюки быстрым шагом двинулась дальше и очень скоро вышла к дому девичества, большому чуму, накрытому шкурой длинношея, украшенному паутинными амулетами от злого чародейства и дурного глаза, защищенному амулетами от болезней и злых врагов, с нанесенными на стены рунами сытости и благополучия. После огромных острогов, возводимых казаками, дом девичества уже не казался Митаюке ни большим, ни величавым. И даже назвать его домом язык девушки больше не поворачивался. Просто чум, собранный для полусотни обитателей, а не на 5-6 человек, как обычно. Дом девичества принимал в себя девочек в возрасте 7 или 8, иногда 9 лет, учил их женской магии и хозяйственным хитростям, умению повелевать мужчинами и творить заклинания. И в возрасте 14-15 лет выпускал из себя уже настоящими женщинами. Половина ее юности прошла в точно таком же шалаше. Митаюки покачала головой, теперь уже не понимая, как могла так долго терпеть тесноту в шалаше, размером с ее нынешнюю опочивальню в новом остроге, и быть в нем счастливо. Перед входом в чум, возле слабо чадящего кострища, сидели на корточках три старухи и что-то вязали из ивовых корешков и разноцветных ниток. Рядом была приготовлена кучка ярких птичьих перьев. Чародейка с любопытством вытянула шею, и тут же два раза подряд сочно прокричала сойка. Это сработал сторожевой амулет, предупреждая хозяев о появлении чужака с недобрыми намерениями. Незваная гостья торопливо попятилась, ее рука скользнула к ножу на поясе. Однако из трех старух лишь одна подняла голову, посмотрела на окружающие кроны и снова вернулась к своему занятию. Извечная беда обитателей всех мирных селений. Сперва они окружают свои города и деревни сторожевыми амулетами, а затем не обращают внимания на их сигналы. Однако искушать судьбу дальше Митаюки не рискнула. Прошла дальше через рощицу по широкой и выстеленной подорожником тропе и оказалась, собственно, в поселке. Как обычно, его сердцем была большая, утоптанная до каменного звона площадь в сотню шагов окружностью. По краям чернело три кострища. Свою пищу сирти обычно готовили на общих кострах. У воды возвышалась огромная священная береза с большим родовым амулетом, а слева от нее возвышалось святилище. Тоже чум, но покрытый шкурой двунога, с огромной клыкастой головой и черными камнями в глазницах. Площадь была пуста, и это удивило чародейку. Обычно в центре играло множество малых детей под присмотром мам. Может, местные жители затеяли какой-то праздник за границей селения? Вон, в святилище тоже никого не видно. Или вдруг все дружно отправились на огороды? Если, конечно, они вообще имеются в этом теплом месте. Митаюки Нэ подошла к священной березе. Присмотрелась к амулету. Он был сухим, чистым, не пел и не трепетал, не плакал. Явно не предчувствовал для здешнего рода никакой опасности. Этот факт ведьму порадовал. Если она не представляла опасности местным сирте, то и они, верно, сильно на нее не ополчатся. Разве только язычники окажутся невероятно сильны и уничтожат ее вместе с передовым отрядом без заметных потерь. Но в такую возможность многоопытная лазутчица не верила. Девушка внимательно рассмотрела противоположный берег Варанхая, потом развернулась к березе спиной и окинула взглядом чумы за площадью. Три десятка строений, возле некоторых из которых копошились хозяйки, огромная куча общих дров. Детские крики вдалеке и тишина справа. Там, где через селение от дома девичества должен находиться дом воинов. Тихий плеск воды за священным деревом. Что-то здесь было не так, непривычно. Но Митаюки никак не понимала, что именно. Дрова, чумы, кострище, пустая площадь. Менквы, внезапно сообразила чародейка. Нигде не видно зверолюдей. Тупые, но сильные, покрытые рыжей шерстью существа всегда выполняли в селениях сердца самую тяжелую, грязную и нудную работу. Валили сухостой, таскали дрова, убирали мусор, выделывали шкуры, копали землю, чистили разросшиеся заросли. Их же колдуны использовали как главную силу в случающихся войнах. И против казаков на завоевание острога тоже отправляли в первую очередь именно их – могучих, безмозглых, бесстрашных. Многие сотни менквов, возможно, даже тысячи, тонули в холодных морских волнах, срывались с крутых стен, гибли под пулями, калечились, умирали от голода. И, похоже, на берегах Варанхая их больше просто не осталось. Теперь великим сирте приходилось работать в лесу и на огородах самим. Может быть, именно поэтому в поселке так пусто? Жители заняты делами? Рискнула пробормотать вслух Митаюки Нэ. Вот уж не ожидала, что за поражение колдунов великого Сидея столь явственно расплатятся простые мирные сирти из глухих лесных селений. Она осмотрелась еще раз и отправилась в обратный путь. Одну маленькую слабость Митаюки Нэ себе позволила. Остановилась в том месте, где уходящая от дома девичества тропа растворилась в джунглях, на мангровые корни не полезла. Свернула в лес и, полазив среди зарослей, вскоре нашла папайю, увешанную спелыми фруктами. Срезав несколько штук, залезла на ближнюю говорею, привычно сплела гамак и устроилась на отдых, не спеша, с удовольствием перекусывая. Расчет оказался точен. На следующий день, вскоре после полудня, со стороны реки до чародейки донеслись мерные перестукивания. Девушка спустилась на землю, двинулась на звук, и вскоре увидела запыхавшихся, потных сиртя, прорубающих путь через прибрежный кустарник. «Привал!» — скомандовала она. 4 часа отдыха, подготовить оружие. Сегодня вечером оно может понадобиться». «Да, госпожа. Слушаемся, госпожа». С облегчением выдохнули воины, вытягиваясь на тропу и попарно падая в траву. Лечь бок о бок троим места уже не хватало. «Рад видеть тебя, красавица!» Ганс Штрауба двигался в середине колонны, с винтовальной пищалью за спиной и бердышом в руках. «Как сходило?» «Падай, капитан!» — указала на свободное место Митаюки Нэ, а сама присела рядом, скрестив ноги. «Ложись, ложись и лапки раскинь. Не хочу, чтобы у тебя в сумерках рука дрогнула». «Какая ты заботливая ныне!» — до хруста в суставах развел плечи наемник. «Прямо любящая жена, а не воевода». «Переправишься на тот берег, пойдешь вниз по течению», — сухо ответила чародейка. «Там через реку зарослей почти нет, вытоптали. Но в 200 шагов от березы я видела густой кустарник. Спрячешься в нем. Обзор хороший, площадь как на ладони. Если кто-то из язычников покажется мне опасным, укажу на него пальцем. Сразу стреляй». «Не боись, красавица. Первый раз, что ли?» «Ты, Токман, не забывай, что ныне ствол у меня един, а не 5. Посему, пока перезарядить не успею, повторно пальнуть не смогу». «Сосчитать до 100?» — уточнила юная ведьма. «Успею», — согласно кивнул немец. «Считай, и можешь снова указывать. Подстрелю». «Нахнатхайт», — повернулась к бывшему шаману Митаюки. «В конце этой тропы стоит дом девичества. Его нужно незаметно обогнуть и расставить воинов в лесочке за ним. Сможешь?» «Да, белая госпожа», — поклонился воин. «Без моего приказа не нападать. Мне не нужна кровь, мне нужно повиновение». «Да, белая госпожа», — кивнул Нахнатхайт. «Тарсайняр, тебе поручаю отрезать от площади дом воинов», — положила руку на плечо Тархатца чародейка. «Как ты понимаешь, он стоит дальше, за селением. И туда тоже нужно добраться незаметно». «Обогнем по тому берегу», — тут же нашел выход вождь. «Издалека не заметят». «Я доверяю тебе, потомок мудрых и храбрых нуеров». «А ты, как всегда, отправишься одна», — сделал вывод Штраубе. «В самое логово». «Чего мне бояться, Ганс?» — пожала плечами ведьма. «Со мною вера и слово Господа нашего Иисуса Христа». «Вот, добавь к этому английский пистоль». Вытянул из-за пояса маленькую пищальку с короткой изогнутой рукоятью немец. «Дальше 20 шагов из него стрелять бесполезно, но с 10 слона свалит. В нем пуля в половину моего пальца размером. Сейчас пороху на полку подсыплю для уверенности». Наемник достал из сумки костяной рог и еще раз проверил механизм, придирчиво осмотрев кресало и отдал оружие девушке. «Перед выстрелом взвести надобно. Помнишь?» «Помню», — кивнула Митаюки и сунула тяжеленную штуку за пазуху. «Все должны быть готовы к первым сумеркам, когда язычники закончат молитву и приступят к ужину». С привала чародейка ушла последней, привычно слившись с природой вокруг, став неразличимой и неощутимой. Однако со временем немного ошиблась и вышла на площадь, когда вечернее восхваление Нумторума уже закончилось, и местные жители сгрудились у костров, распространяющих в стороны горьковатый запах жареного на углях волчатника. Небо начало темнеть, и стоило поторопиться, иначе сидящий в засаде наемник мог ее в сумерках и не различить. Митаюки нырнула в святилище, надеясь застать его пустым, ведь шаманам тоже нужно кушать. Однако перед золотым идолом, выставившим богатое мужское достоинство, сидел на небольшом чурбаке старик в замшевой тунике и задумчиво перебирал сухо щелкающие костяные четки. В свете двух маленьких масляных лампад разглядеть его подробнее было невозможно. Даже цвет волос терялся в полумраке. «Ты все же пришла, исчадие тьмы, служительница зла, поклонница смерти», — не поднимая головы, произнес колдун. «Ты знаешь обо мне?» — удивилась чародейка. «Не такой уж я плохой шаман, ведьма», — усмехнулся Сирте, поднимая к ней свое черно-красное переменчивое лицо. Сумерки и два пляшущих огонька скрадывали и постоянно искривляли черты старика. «Тогда скажи, зачем я здесь?» «Ты явилась смутить умы, черная ведьма, поманив мое племя неясными сокровищами, неверной славой, проклясть старых богов и посеять новые надежды», — вздохнул колдун. «И как ты поступишь?» «Никак, черная ведьма», — покачал головой хозяин святилища. «Мне все равно никто не верит. В нашем селении больше нет веселья и сытости, покоя и богатства. С каждым годом жить становится все труднее и труднее, и моих сил не хватает изменить все обратно. Древние обряды больше не радуют сердце, дары их становятся все беднее, а служение духом не привлекает учеников. Я устал, черная ведьма, и я хочу покоя. Может статься, твой бог и вправду окажется счастливее моего, и твои надежды не обернутся белой пылью. Вручаю тебе судьбу моего рода, служительницы белых иноземцев. Делай то, зачем пришла. Я заберу у твоего племени старых богов, шаман, но заменю их великой славой и богатством», — пообещала Митаюкине. «Они забудут былую тоску». Чародейка взяла из-под опоры чума кувшин с горючим маслом, плеснула на стены, на полок. Из другого, широко взмахнув, полила пол. Часть жидкости попала на лампады, и огонек тут же радостно побежал во все стороны. «Прощай, черная ведьма», — опустив голову, торопливо застучал четками старик. «Чистого тебе неба в верхнем мире, шаман», — поклонилась ему чародейка. «Прощай». Когда она вышла из святилища, за ее спиной уже ревело пламя, закручиваясь в жгуты и выхлестывая наружу через все щели. Столпившиеся у очагов сиртя ошеломленно замерли, сраженные столь ужасающим зрелищем и его неожиданностью. Девушка вышла к священной березе, достала из-за пазухи пистоль, взвела курок, вскинула над головой и нажала спуск. Оглушительный грохот потряс площадь и вырвал из невидимости нежданную гостью. «Слушайте меня внимательно, сирте верхнего Варанхая, и не говорите, что вы не слышали», — опустила пистолет чародейка. «Меня зовут Митаюки Не, я хозяйка белокожих иноземцев и первая служительница величайшего Господа Иисуса Христа. Я принесла вам имя нового, молодого и сильного Бога взамен старых, слабых и дряхлых. Это Бог победы, Бог богатства, это Бог сытости. Отныне вы будете полагаться Ему одному и горе тем, кто откажется признать Его власть и любовь». «На колени, сирте верхнего Варанхая!» громко провозгласил Нахнат Хайт, выходя из зарослей с палицей в одной руке и длинным обсидиановым ножом в другой. «Прославляйте нового бога или умрите! Его имя Иисус! Славьте его, несчастный! Славьте!» Вслед за своим вождем из кустарника выдвинулись три десятка воинов и замерли мрачными тенями, опираясь на длинные копья. «Славьте имя Господа нашего Иисуса Христа!» Молодой вождь Тарсайняр последовал примеру бывшего шамана и тоже вышел в свет костров, а следом за ним еще больше полусотни бойцов. Митаюки Не мысленно ругнулась. Тархатцы должны были прикрывать площадь от возможного нападения язычников из дома воинов, а не устраивать представление для кучки селян. Оставалось надеяться, что здешним жителям действительно надоела нищета и тоска, и за старых богов никто не вступится. «Вы можете принять новую веру, сирте», торопливо пояснила она, «стать нашими братьями во Христе, нашими друзьями, нашими соратниками, частью нашей большой семьи, или отринуть силу молодого бога и назвать себя нашим врагом. Смотрите на меня, вот как возносится молитва молодого бога». Ведьма размашисто перекрестилась. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» эхом отозвались воины и осенили себя знамением. «На колени, сиртя!» неожиданно громогласно потребовал Нахнат Хайт. «Вы выбираете нового бога или смерть?» Вздрогнув, первыми упали на колени ближние к нему женщины. Стали неуклюже возить руками от головы к животу из стороны в сторону. От них падение покатилось дальше, и вскоре первую свою христианскую молитву произносили все жители деревеньки, кроме самых малых несмышленышей. «Радуйтесь, сирте верхнего Варанхая!» С облегчением вскинула руки Митаюки. «Господь принимает вас. Отныне вы наши друзья и родственники. Отныне мы будем оборонять вас от любого врага, а вы сможете ходить в походы вместе с нами. Отныне болезни больше не затронут ваше селение, а жизнь ваша станет сытой и богатой. Да будет праздник, братья и сестры, отныне все мы вместе». Она подошла к новообращенным, стала поднимать их с колен и крепко обнимать. Так же повел себя и Нахнат Хайт, и часть его воинов. Тарсайняр колебался, продолжая стоять живой стеной между христианами и возможной опасностью. И правильно делал. Обняв с два десятка сирте, убедившись, что все они перевели дух и уже не боятся, а радуются случившейся перемене, чародейка отошла к тархатцам и тихо распорядилась. «Проверьте дом воинов. Если кого-то там найдете, приглашайте к березе принимать истинную веру и праздновать». «Отказавшихся?» Митаюки Не многозначительно промолчала. «Да, белая госпожа», — понял намек вождь, взмахнул рукой, и его полусотня скрылась в перелеске. По счастью, силы не потребовалось. Дом оказался пуст. И вскоре пришедшие на Варанхай воины и местные жители перемешались в одной общей пирушке, запивая хмельной брашкой недавнее напряжение. Особой популярностью среди местных красавиц и парней пользовались тархатцы. Ведь они уже успели сходить с белыми иноземцами в военный поход, сразиться с драконами и огромными армиями, и победить, и взять огромную добычу. От сих рассказов у местных мальчишек загорались глаза и разворачивались плечи. Мысленно они уже метали смертоносные громы в огромных двуногов и шипоносов, сминали ряды врагов, собирали плащи и украшения в поверженных городах, чтобы бросить их потом к ногам своих избранниц. Черная ведьма могла быть довольна. Отныне верхний Варанхай принадлежал ей душой и телом, а его воины уже сейчас горели желанием примкнуть к маленькой армии чародейки. Их порыв приходилось сдерживать, тем самым лишь сильнее разжигая мечту стать доблестным христианским воином. Ганс Штраубе возник на берегу, как всегда, тихо и незаметно. Натянул штаны, реку он перешел вброд, скинул сумку, прислонил пищаль к священной березе. Сладко потянулся, прежде чем встать рядом с девушкой. «Ты напрасно потратила отличный заряд, узкоглазая кудесница. Отдай пистоль, я снаряжу его снова». «Мы получили еще одного золотого идола», — ответила Митаюки. «Неужели он не стоил горсти пороха и кусочка свинца? Кстати, прикопай истукана под берегом, пока Сиртя занята пирушкой. Не хочу привлекать их к этому делу. Чем позже они догадаются, насколько вы цените золото, тем меньше у нас будет хлопот с будущей добычей. Только сам не забудь, где прячешь, а то придется потом во строк с пустыми руками возвертаться». «Хорошо, девочка, сделаю», — пообещал наемник, наклонился ближе и прошептал. «Если честно, я все гадал, как ты управишься с местным драконом. Ведь змеюги и чудища охраняют здесь каждую деревню. Теперь испытываю страшное разочарование». «Змеюги и чудища, капитан, давно полегли под стенами Троицкого острога». Митаюки легонько стукнула наемника кончиком пальца по носу. «Ты что думаешь, они тут бесчисленными стадами гуляют? Так тогда они уже давно сожрали бы на Ямале все леса, а потом сдохли с голоду». «Нет, Ганс, настоящий большой дракон растет, как вековой дуб, лет 100. И всех их вы за минувшие годы повыбили. Теперь, если они где и остались, то только на юге, войной не затронутом». «Об этом я не подумал», — честно признал немец. «А ты куда умнее, чем кажешься, красотка». «Ты же всегда хвалил мой разум, льстец», — усмехнулась ведьмочка. «Но ты оказалась еще умнее», — развел руками Штраубе. «Только теперь понимаю, отчего ты отказалась от кулеврин. И все равно рискнула пойти одна, без настоящего оружия, полагаясь лишь на свои догадки. Преклоняюсь». Немец действительно склонился перед властной туземкой, пусть лишь слегка, приложив руку к груди и только обозначив склонение головы, но на этот раз капитан сделал это всерьез, а не шутливо. Чародейка, поняв это, взяла его за руку, крепко сжала. «Всегда к вашим услугам, ваше величество», — так же серьезно сказал Штраубе. «Надеюсь, теперь мы станем понимать друг друга лучше». Пока Митаюки колебалась, «стоит пообещать наемнику что-нибудь серьезное или лучше напомнить о муже?» От толпы пирующих Сирти отделился покрытый татуировками мужчина. Решительно пересек площадь и опустился на колено. «Прими мое восхищение, белая госпожа. Впервые в жизни я увидел, что можно повергнуть врага, не пролив ни капли крови. Я верю в мудрость твою, великая шаманка Господа Иисуса Христа, и отныне вручаю тебе свою жизнь, свою верность и палицу». «Я принимаю твое восхищение и твою клятву, воин», — заверила бывшего шамана чародейка. «Но тебе придется их подтвердить». «В любой день и час, белая госпожа». Немец кашлянул. «Я так понимаю, у меня уже появились конкуренты?» «Иди, спрячь идола, а я отвлеку местных», — по-русски ответила Митаюки и перешла на язык Сирти. «Встань, храбрый воин. Не забывай, сегодня мы обратили в истинную веру многих братьев и сестер. Пойдем к ним». Нам нужно поведать им о молодом боге.